Глава 11. Осада Ла-Рошелли. Осада Ла-Рошелли явилась крупным политическим событием царствования Людовика XIII и крупным военным предприятием кардинала. Поэтому интересно и даже необходимо сказать о ней несколько слов. К тому же некоторые обстоятельства этой осады так тесно переплелись с рассказываемой нами историей, что мы не можем обойти их молчанием. Политические цели, которые преследовал кардинал, предпринимая эту осаду, были значительны. Прежде всего мы обрисуем их, а затем перейдем к частным целям, которые, пожалуй, оказали на его высокопреосвященство не менее сильное влияние, чем цели политические. Из всех больших городов, отданных Генрихом IV гугенотам в качестве укрепленных пунктов, теперь у них оставалось только Ла-Рошель. Следовательно, необходимо было уничтожить этот последний оплот кальвинизма, опасную почву, взращивавшую семена народного возмущения и внешних войн. Недовольные испанцы, англичане, итальянцы, авантюристы всех национальностей, выслужившиеся военные, принадлежавшие к разным сектам, по первому же призыву сбегались под знамена протестантов, образуя одно обширное объединение, ветви которого легко разрастались, охватывая всю Европу. Итак, Ла-Рошель, которая приобрела особое значение после того, как пали остальные города, принадлежавшие кальвинистам, была очагом раздоров и честолюбивых помыслов. Более того, порт Ла-Рошелли был последним портом, открывавшим англичанам вход во французское королевство, и закрывая его для Англии, исконного врага Франции, кардинал завершал дело Жанны д'Арк и герцога де Гиза. Поэтому Бассампьер, бывший одновременно и католиком, и протестантом, протестантом по убеждению и католиком в качестве командора Ордена Святого Духа, Бассампьер, немец по крови и француз в душе, словом, тот самый Бассампьер, который при осаде Ла-Рошелли командовал отдельным отрядом, говорил, стреляя в головы таких же протестантских дворян, каким был он сам: «Вот увидите, господа, мы будем настолько глупы, что возьмем Ла-Рошель». И Бассампьер оказался прав. Обстрел острова Ре предсказал ему севенские драгонады, а взятие Ла-Рошелли явилось прелюдией к отмене Нантского эдикта. Но, как мы уже сказали, наряду с этими планами министра, стремившегося все уравнять и все упростить, с планами, принадлежащими истории, летописец вынужден также признать существование мелочных устремлений влюбленного мужчины и ревнивого соперника. Ришелье, как всем известно, был влюблен в королеву. Была ли для него эта любовь простым политическим расчетом, или она действительно была той глубокой страстью, какую Анна Австрийская внушала всем окружавшим ее людям, этого мы не знаем. Но так или иначе, мы видели из предыдущих перипетий этого повествования, что Бекингем одержал верх над кардиналом, и в двух или трех случаях, а в особенности в случае с подвесками, сумел благодаря преданности трех мушкетеров и храбрости Д'Артаньяна жестоко насмеяться над ним. Таким образом, для Ришелье было дело не только в том, чтобы избавить Францию от врага, но также и в том, чтобы отомстить сопернику. К тому же это мщение обещало быть значительным и блестящим, вполне достойным человека, который в качестве шпаги располагал в этом поединке военными силами целого королевства. Ришелье знал, что, победив Англию, он этим самым победит Бекингема, что, восторжествовав над Англией, он восторжествует над Бекингемом. И, наконец, что, унизив Англию в глазах Европы, он унизит Бекингема в глазах королевы. Со своей стороны и Бекингем, хоть он и ставил превыше всего честь Англии, действовал под влиянием точно таких же побуждений, какие руководили кардиналом. Бекингем тоже стремился к удовлетворению личной мести. Бекингем ни под каким предлогом не мог вернуться во Францию в качестве посланника. Он хотел войти туда как завоеватель. Отсюда явствует, что истинной ставкой в этой партии, которую два могущественнейших королевства разыгрывали по прихоти двух влюбленных, служил один благосклонный взгляд Анны Австрийской. Первая победа была одержана герцогом Бекингемом. Внезапно подойдя к острову Ре с 90 кораблями и приблизительно с 20 тысячами солдат, он напал врасплох на графа де Туарака, командовавшего на острове именем короля, и после кровопролитного сражения высадился на острове. Скажем в скобках, что в этом сражении погиб барон де Шанталь. Барон оставил после себя маленькую сиротку, девочку, которой тогда было 1.5 года. Эта девочка стала впоследствии госпожой де Севинье. Граф де Туарак отступил с гарнизоном в крепость Сен-Мартен, а сотню человек оставил в маленьком форте, именовавшемся Форт Лапре. Это событие заставило кардинала поторопиться, и еще до того, как король и он сам смогли выехать, чтобы возглавить осаду Ла-Рошеля, которая была уже решена, он послал вперед герцога Орлеанского для руководства первоначальными операциями и приказал стянуть к театру военных действий все войска, бывшие в его распоряжении. К этому-то передовому отряду и принадлежал наш друг Д'Артаньян. Король, как мы уже сказали, предполагал отправиться туда немедленно после заседания парламента. Но после этого заседания, 23 июня, он почувствовал приступ лихорадки. Все же он решился выехать, но в дороге состояние его здоровья ухудшилось, и он вынужден был остановиться в Виллероа. Однако где останавливался король, там останавливались и мушкетеры, вследствие чего Д'Артаньян, служивший всего лишь в гвардии, оказался разлучен, по крайней мере временно, со своими добрыми друзьями Атосом, Портосом и Арамисом. Нет сомнения, что эта разлука, казавшаяся ему только неприятной, превратилась бы для него в предмет существенного беспокойства, если б он мог предугадать неведомые опасности, которые его окружали. Тем не менее, 10 сентября 1627 года он благополучно прибыл в лагерь, расположенный под Ла-Рошелью. Положение не изменилось. Герцог Бекингем и его англичане, хозяева острова Ре, продолжали осаждать, хотя и безуспешно, крепость Сен-Мартен и форт Лапре. Военные действия с Ла-Рошелью открылись 2-3 дня назад, поводом к чему послужил новый форт, только что возведенный герцогом Ангулемским близ самого города. Гвардейцы под командованием Дезессара расположились во францисканском монастыре. Однако, как мы знаем, Д'Артаньян, поглощенный честолюбивой мечтой сделаться мушкетером, мало дружил со своими товарищами, поэтому он оказался одиноким и был предоставлен собственным размышлениям. Размышления эти были не из веселых. За те 2 года, которые прошли со времени его приезда в Париж, он неоднократно оказывался втянутым в политические интриги. Личные же его дела, как на поприще любви, так и карьеры, мало продвинулись вперед. Если говорить о любви, то единственная женщина, которую он любил, была госпожа Бонасье. Но госпожа Бонасье исчезла, и он все еще не мог узнать, что с ней сталось.